Глава 10. Вадим сел в машину у финляндского вокзала. Бобровая шапка, элегантное черное пальто, солидный мужчина приятной наружности. «Добрый день, Андрей». «Добрый день. Куда поедем?» «Давайте на набережную». Ласковин по Михайловской выехал к Арсенальной набережной. Улучив момент, вписался в поток и покатил вдоль Невы. «Как мой винчестер?» – напомнил он. «Спасибо», – вежливо поблагодарил Вадим. «Вы нам очень помогли». «Могу надеяться на взаимность?» Вадим ответил не сразу. Чувствовалось, взвешивал и прикидывал оттенки «да» и «нет». Возможные последствия. Ласковин почти слышал, как вплетается в мягкий рокот Ауди жужжание перегоняемой информации. Ответ последовал осторожнее некуда, смотря в чем она выразится. «Вадим, хотите дать свидетелям по шаловливым лапкам?» – спросил Ласковин. Ауди нырнула в тоннель, вынырнула, плавно набрала скорость. Тик в тик разрешенную. «Хочу», – согласился Вадим. «Вашего винчестера достаточно, чтобы взять сукачевскую группу. Что же касается здешних, то мы, конечно, разрабатываем их давно и тщательно. Но это же профессионалы. Работа требуется кропотливая и долгая. Тем более, что прикрытие у них в самых верхах. Поторопимся, они не только вывернутся, но еще и нас в грязи вываляют». Ауди катила по Пироговской набережной. У Самсониевского моста Андрей включил погромче радио. Давали информацию о пробках. Вадим не возражал. Молчал, по сторонам глядел, думал. Перебравшись через мост, машина скатилась на Куйбышево. У трамвайной остановки Ласковин затормозил, пропуская народ, притушил магнитолу. «Допустим, — произнес он, — у меня есть конфиденциальная информация, что некоторые неформальные силовые структуры намерены ваших подопечных слегка обидеть». «Мне об этом ничего не известно», — осторожно отозвался Вадим. Трамвай тронулся. Ласковин с легкостью обошел его, проскочил под желтый, по привычке. Спешить особо некуда. И сказал: «Мне совершенно точно известно. Кое-кто настроен очень решительно и хочет отметить ночь с 21 на 22 февраля небольшим армагеддончиком, о котором, кстати, сами господа свидетели прекрасно осведомлены, если судить по их афишкам. Могу предположить, мгновенно подхватил Вадим, что какие-то уголовные структуры недовольны проникновением посторонних на рынок недвижимости. Тем более, что посторонние не желают делиться, потому что имеют собственную мощную систему секьюрити. Как, кстати, насчет секьюрити? Ваших уголовников она не смущает?» «Насколько известно мне, – отозвался Андрей, – недовольные рассчитывают раздобыть бронетехнику. Кажется, даже знаю, какую, БМП-2. Это реально?» «Вполне», – кивнул Вадим. Ауди обогнул особняк, подаренный некогда властью и искусству. Надо полагать, не только за сценические таланты. Символично. В особняке этом не так давно располагался музей революции, а ныне размещается музей политической истории. «Андрей», – продолжал между тем Вадим, – «как только вы узнаете, где и в каком месте они рассчитывают приобрести машину, и когда и как вернуть ее обратно, если не трудно, сообщите мне заблаговременно. Не трудно?» «Запросто», – ответил Ласковин. «Куда вас подвезти, Вадим?» «К метро, пожалуйста». Перед тем, как выйти, Вадим сказал: «Если вы, Андрей, не заметили, до последнего перекрестка вас вел серый москвич». «Нет, не заметил». «Тогда обратите внимание. Номер, к сожалению, я не разобрал». В этот же день вож с лыжами на плече приехал Солнечное. Лыжи, впрочем, не понадобились. Абрек прислал на станцию машину. Теперь они вдвоем, девок Абрек выставил, пили водку и закусывали как следует. Предстоял разговор. «Андрюху давно знаешь?» – поинтересовался директор шлема. Вош ответил не сразу, подумал, затем кивнул. «Есть у меня одна мысля на троих», – проговорил Абрек. Интересно, что скажешь? Он взял маленький соленый огурчик, повертел в пальцах и положил обратно. Короче, идея такая. Вош выслушал внимательно, выслушал и покачал головой. Андрей не согласится. Плохо, огорчился Абрек. Сам я не могу. Не одобрит братва, не по понятию. А спортсмен самое то. Ты только прикинь, какую силу возьмем. С тебя на раз все долги списали бы. Это для начала. А дальше, если мозга есть и крови не боишься... Абрек остановился. Понял по лицу собеседника уговаривать бестолку. «Обидно», — сказал он. «Караед нам все концы реально на блюдечке принесет». «Обидно, бля!» Вош налил себе на четверть водки, выпил, запил газировкой, посмотрел задумчиво на стакан и спросил. «А зачем нам его согласие?» Андрей был старым. Старым и тяжелым. И нес на себе много тяжелого железа. Он поднимался по лестнице, и деревянные ступени скрипели под его тяжестью. Скрипели и прогибались. Очень хотелось взяться за поручень. Но нет, никто не должен видеть его слабость. Ругай ждал, тоже старый и большой. Андрей доверял ему, а Ругай... Андрей поднялся, остановился, переводя дыхание и уперев мрачный взгляд в изрезанное морщинами лицо. Они были вдвоем. Воины остались внизу. Андрей так приказал. «Господин!» — губы Ругая дрожали. «Господин, я...» Андрей смотрел, и под его взглядом выпрямился старый боец. Губы перестали дрожать. «Убей меня, господин, моя вина!» «Где он?» — устало сказал Андрей. «Веди, покажешь». «Но...» — Ругай заколебался. «Но мы его сожгли, колдун!» «Знаю», — оборвал Андрей. «К этому веди». «Спускаться легче, чем подниматься. И держаться можно, не видит никто. Только ступени похуже, скользкие, посыпанные трухой». «Вот», — показал Ругай, — «колдун». «А, проклятье богов! Как это? Князь!» Черная, как головешка, тварь в ошметках человечьей одежды метнулась с невероятной быстротой, ударила в решетку еще раз, еще. Дубовая жердь, сделанная намертво, толстая, как большое весло, треснула. Тварь прыгнула пауком. Ругай махнул факелом, закричал. Андрей, он стоял на пути, выхватил меч, рубанул навскидку и не успел. Старый, тяжелый. Тварь визгнула, отшвырнула его к стене, припечатала угольной лапой, полыхнула красными глазами и порскнула вверх по лестнице. Раз — и нету ее. «Господин!» — Ругай схватил его за плечо. «Господин, ты цел!» Андрей медленно кивнул. Меч в опущенной руке задел ступеньку. Звякнул. Старый стал. Слезы текли по щекам. Ругай воткнул факел в держалку, вынул меч, упер в живот под кольчугу и резко ничком упал. Рукоять звонко стукнула о камень. Ругай вскрикнул сдавленно, дернулся, скрючился и затих. Андрей долго смотрел на него, потом вздохнул, вложил собственный меч в ножны и полез наверх. Он не мог, как Ругай. У него земля и второй сын, которому всего 11 зим. Он, Андрей, еще поживет.